Манагуса Таро. Давным-давно тому назад в провинции Синано жил-был один парень, которого звали Манагуса Таро. Манагуса — древнее слово, значит «лежебока». Манагуса была его кличка, а не фамилия, а прозвали его так, потому что от природы он был необычайно ленив. Так ленив, что считал большим трудом для себя передвинуть какую-нибудь вещь с места на место. Как ни ленив был Таро, а все же он очень мечтал о том, чтобы жить в хорошем доме, который был бы окружен со всех четырех сторон насыпью, чтобы ворота были на три стороны, чтобы кругом был пруд, а на пруду — остров с перекинутым на него гнутым мостом. И чтобы в саду были разные цветы, разные птицы, чтобы комнаты были хоромами, а потолки в них были затянуты парчой, а столбы разукрашены серебром и золотом. Вот какой дворец нужен был ему. Однако мечтать-то он мечтал, до самого главного — денег у него не было. И нечего делать, пришлось ему помириться на том, что было. Воткнул он себе подле прохожей дороги в землю четыре бамбучины, а вместо стен повесил рогожку. Лежа на боку с утра до вечера, не торгуя, не работая, равнёшеньки-таки ничего не делал. Однажды кто-то из соседей дал ему 5 колобков. Обрадовался Таро и тут же за один присест съел 4 из них, а над 5-м призадумался. Ему что-то стало жаль этого колобка. Оставить разве его на будущее или съесть? Однако съем. Нет, оставлю лучше. Если съесть, так у меня ничего уж не останется. Сберегу-ка я его лучше, пока опять кто-нибудь не даст мне чего-нибудь хорошего. Думал он, валяясь в своем шалаше и поигрывая колобком, который держал в руке. Вдруг колобок как-то выскользнул из его руки и покатился на дорогу. «Эх, вот беда еще», — сказал Таро, жалобно поглядывая на колобок, но и не подумав по своей лени пойти подобрать его. «Не стоит трудиться, кто-нибудь подберет мне его», — решил он и стал наблюдать из своего шалаша, свистом и шиканьем прогоняя собак и ворон, подбиравшихся к колобку. Так прошло 3 дня. Случилось, что на 3-й день мимо него проезжал возвращавшийся с соколиной охоты правитель этой провинции Саемон Нодзио, ехавший верхом на лошади в сопровождении многочисленной свиты. «Вот это кстати», — подумал Манагуса Таро. «Мне-то ведь решительно все равно, кто там едет, Дзио или Дзито. Надо поскорее попросить его. Дзито — старинное название должности правителя провинции». И, недолго думая, он закричал из своего шалаша. «Эй, послушай, вон там валяется колобок, подыми его и дай сюда!» Никто не обратил внимания на его слова, и все быстро двигались вперед, почти уже проходя его. Тогда Таро закричал громче, чтобы его могли слышать. «Эй, ты! Я так прошу, а ты не думаешь поднять! И не весть ведь, что такое, всего только один колобок! Не отвалились бы руки сойти с лошади, да и поднять! Так нет, ты стараешься пройти, как будто и не слышишь ничего! Ну и лентяище же!» Таро делал упреки, сваливая с больной головы на здоровую. Наговори он таких дерзостей кому другому, вряд ли бы это прошло ему даром, он тут же был бы убит, но правитель был человек очень добродушный. Услышав упреки Таро, он остановил лошадь и спросил, «Не ты ли, Манагуса Таро, о котором я давно уже слышал?» «Я самый», — отвечал Таро без малейшего страха. «Интересный ты малый, как же ты живешь? Что, собственно, делаешь?» «Я ведь Манагуса Таро, ну, значит, ничего и не делаю. Валяюсь себе с утра до вечера на боку в этом шалаше, да и только». «Но ведь питаешься же ты чем-нибудь. А то как же, дадут мне что-нибудь, ну и поем в тот день. А если никто ничего не даст, то так и лежу себе, по 5, по 10 дней даже лежу». «Жаль мне тебя. Ну, хорошо. Я дам тебе поле, ты его обрабатывай и готовь себе пищу». «Благодарю тебя за доброту твою, однако чем обрабатывать поле, да еще и готовить пищу, куда как приятнее оставаться так, как сейчас. «Извини, но уволь меня от этого, пожалуйста». «В таком случае ты, может, хочешь заняться какой-нибудь торговлей? Я дам тебе денег». «Ох, это тоже большой труд. Нет, пусть уж лучше будет все по-прежнему». Саймон Нодзио был страшно изумлен. «Да, неложная молва идет про тебя. Ты первый лентяй во всей Японии. А все же жаль бросить тебя так на произвол. С голода ведь пропадешь. Ну ладно, я кое-что придумал». Вслед за тем он тут же написал на листе бумаги: «Давать Манагуси Таро дважды в день по 3 го вареного риса и по 1 порции саке». Го – старинная мера объема, примерно 1/5 литра. «Кто не исполнит этого распоряжения, тот будет удален из подведомственных мне владений». Написав такой приказ, он поехал к себе домой. Хотя жители этих мест и находили странным такой приказ, но так как он исходил от всесильного правителя, то не оставалось ничего другого, как только подчиниться ему. Как написано было в приказе, они приняли Таро на содержание, выдавая ему ежедневно вареный рис и саке. Так прошло 3 года, и Таро, который нельзя сказать, чтобы поотощал на даровых кормах, жил да поживал себе припеваючи. Как раз на 3-й год Нидзио, владетельному даймио провинции Синано, занимавшему пост Дайнагона, Дайнагон – старший императорский советник в Японии, и жившему постоянно в столице, понадобился слуга, и от него пришел приказ с вызовом молодого и крепкого человека, который должен немедленно явиться к нему. Когда это стало известно, то кто-то один сказал, что это был бы как раз удобный случай сплавить Манагуса Таро на службу к даймё. «Да на что он годится?» — отвечал другой. «Он ленился даже поднять колобок, который обронил. Он просил правителя провинции, чтобы тот поднял его для него. Куда его такого чурбана?» Тут подошел еще один человек. «Положим, — сказал он, — с дураком и ножницами надо уметь обращаться, тогда и будет от них толк. Теперь он такой лентяище, а почем знать, может, он и возьмется за ум, начнет добросовестно работать, если попадет в столицу. Во всяком случае, я попробую поговорить с ним». Он отправился к Манагусу Таро и начал его убеждать. Сначала Таро и так и сяк отнекивался, но потом, видимо, сдался на увещание. «Ладно», — сказал он, — «попробую пойти». «Ну так только надо идти поскорее», — сказал уговаривавший его человек, обрадовавшись. Он снарядил Таро в путь и отправил его в столицу. И вот Манагуса Таро оставил провинцию Синано, в которой он так привык жить, и отправился в далекую столицу. Столица в то время была в Киото, и оттуда исходило все управление Японией. Так как столица была резиденцией Микадо, Микадо — старинный титул японского императора, то и здания в ней были красивы, и люди изящны. Одним словом, все ласкало и зрение, и слух. От глухой, заросшей травами Синано она отличалась, как луна от черепахи. Взглянув на самого себя, Манагуса Таро немного смутился. Он был чёрен, платье грязно, волосы на голове росли лохмами, ногти на руках и ногах запущены. Весь вид его был жалок и убог. Впервые сознал он тут, как плохо он делал, что был таким лентяем до сих пор. Переменив платье, он отправился в палаты Дайнагона Нидзио и, явившись ему, доложил: «Меня зовут Таро. По твоему вызову я явился из провинции Синано к тебе на службу. Располагай, пожалуйста, мной, как тебе угодно». «Благодарю, что пришел. Но служи же верой и правдой. Старайся, смотри, чтобы все было хорошо», — сказал даймио, оглядев его. Таким образом Таро стал слугою Дайнагона Нидзио и начал исполнять разные поручения. Удивительное дело! С этого времени он как будто совсем переродился. Утром он вставал рано и подчищал сад, ночью допоздна сторожил у ворот. Если его посылали куда-нибудь, то он быстро исполнял поручение. Если даймё надо было выходить из дома, то он первый кидался помочь ему в сборах. Он так старался, что даймё даже удивлялся ему. «Да», — говорил он, — «и лотосы цветут в грязи, и драгоценные камни скрываются под песком». Таро совсем не похож на деревенщину, удивительно смышленый малый. Я положительно нашел клад в нем. Даймё стал чувствовать к Таро расположение. Он постепенно повышал и повышал его в должностях и, наконец, назначил его для услуг в самом доме. Однажды Таро, делая что-то в комнате дочери даймё, как-то по нечаянности переломил пополам кото. Кото — японский щипковый музыкальный инструмент, длинная цитра. Музыкальный инструмент, которым она очень дорожила. Увидев это, девушка опечалилась и горестным голосом сказала: «Теперь конец моей забаве, чем буду сердце услаждать?» «Ах, что я наделал!» — подумал Таро и тут же ответил, заканчивая две последние строфы начатого девушкой стихотворения. «Конечно, ты сердиться вправе, что смел его я изломать!» В оригинале этого стиха Таро использует слово «катавари», которое имеет двоякий смысл. Это или форма глагола «катавару» — «извиняться», или фраза «котовару» — «разломать кото». Такие двусмысленности игры слов в стихах очень нравятся японцам. Даймё слышал все это из соседней комнаты и очень удивился, что Таро, вдобавок ко всем прочим своим талантам, оказался еще таким поэтом, какого он в нем и не предполагал. Как-то при случае он доложил об этом Микадо. Микадо был удивлен и желал посмотреть, что это за интересный малый, и приказал как-нибудь привести его во дворец. Исполняя приказание, Дайнагон повел Таро во дворец Микадо. Когда они пришли, Микадо обратился к Таро из-за бамбуковой занавески, который был скрыт. «Я слышал, что ты умеешь хорошо слагать стихотворения. Сложи сейчас какое-нибудь». Исполняя повеление Микадо, Таро оглянулся кругом. Как раз в саду распевал соловей, сидя на ветке сливового дерева. Таро сейчас же сложил на эту тему стихотворение. «Среди сливовых цветов соловей поет, а сквозь снежный их покров мелкий дождик льет». Выслушав стихотворение, Микадо сказал: «Я слышал, что ты из Синано. Так это ты говоришь о синанских сливовых цветах?» Не успев еще и дослушать до конца, Таро отвечал и опять же стихотворением. «В Синано есть сливовый цвет, красив его нежный узор, но равных цветов в мире нет, что нежит в столице наш взор». Микадо был чрезвычайно удивлен. «Да», — сказал он, — «искусен ты в стихосложении. Должно быть, ты знатного рода». Хотя сложение стихов танка по своей незамысловатости доступно каждому маломальски грамотному японцу, но в древности это развлечение было прерогативой знати. «Скажи-ка, кто твои предки?» «У меня нет предков, ничего у меня нет», — отвечал Таро. «Ну так поручить правителю Синано навести справки», — изрек милостивые слова Микадо. И сейчас же послан был гонец в Синано за справками. Ниточка за ниточкой, звено за звеном наводились справки, и что же оказалось? У 54-го Микадо человеческой эры Нимеи Тенно правил с 834 по 850 год. Был младший сын Фукакуса Тенно. Сын Фукакусы, военачальник второго ранга, был командирован зачем-то в Синано. Горюя, что у него нет детей, он принес горячие моления буддийским божествам в Дзенкодзи. Дзенкодзи — буддийский храм в Синано. После этого у него родился ребенок, именно этот самый Манагуса Таро. Когда ему было 3 года, родители его умерли, и не оказалось никого, кто бы взял его на воспитание и стал бы заботиться о нем. Так он рос наравне с крестьянами, совершенно не зная о своем происхождении. Все это теперь было установлено расследованием. Микадо был поражен, узнав, кто такой Манагуса Таро. Сейчас же произвел он его в военачальники и пожаловал его двумя провинциями – Кап и Синано. Таким образом, Манагуса Таро неожиданно для себя стал в ряды знати. Вернувшись в Синано, он не забыл никого из тех, кто в прежнее время оказывал ему милости. Он щедро наградил и Саимона Нодзио, и того, кто снабдил его когда-то колобками, и тех, кто кормил его каждый день, а также и того, который снарядил его в дорогу, когда он шел в столицу. Сам он сделался владетельным даймио и зажил в красивом дворце, о котором когда-то мечтал. Он прожил до 120 лет, и в конце концов его стали чтить как божество долголетия.